Глава вторая. Он стоял у окна и рассеянно глядел на простиравшиеся вдаль солнечные поля. Если что и заслуживало внимания на раскаленной яростным солнцем планете, то, пожалуй, только эти бескрайние равнины, покрытые как кустами термоэлементами, преобразовывающими солнечную энергию в электричество. «На Меркурии выращиваются термоэлектрические сады», твердили в стереопередачах, посвященных переоборудованию планеты в главную энергостанцию человечества. Сколько говорилось о том, что тысячи квадратных километров термосадов превратят в неиссякающий поток электричества разницу между температурами на разных сторонах Меркурия, солнечной, раскаленной и ночной, погруженной в вечный космический холод и мрак. Рой вспомнил, как глава меркурианского проекта Альберт Бычахов восторженно описывал будущее этой самой маленькой и самой близкой к Солнцу планеты. Человечество получит источник энергии, действующий непрерывно и вечно, во всяком случае до тех пор, пока Солнце пылает, а в мировом пространстве космическая стужа, — говорил он, вдохновенно сияя на стереоэкранах круглым добрым лицом. А Меркурий превратится в райский уголок, ибо оборудуем на нем заводы, создающие вполне приличную атмосферу. Тогда и на солнечной, и на ночной стороне будут гулять в теннисках и с непокрытой головой, термоэлементные сады поглотят и неистовую жару одной половины планеты, и столь же неистовый мороз второй ее половины. И я приглашаю тех, кто сегодня ходит в детские сады, начать свою трудовую жизнь на благословенных равнинах еще недавно столь страшного Меркурия. Приглашаю от всей души, со всей ответственностью. Работы хватит не на одно человеческое поколение. Да, именно так вещал на всю солнечную систему Альберт Бычахов, главный инженер меркурианского проекта. Сколько раз с замиранием сердца слушал Рой его прекрасные речи. 30 лет прошло с того времени. Многое осуществилось, многое так и не стало реальностью. Обещанная энергия получена и на равнинах, и на раскаленных солнечных, и на погруженных в абсолютный холод ночных раскинулись похожие на сиреневые кусты термоэлектроды. Но только никто не назовет эти чудовищные чаши пластин, прутьев и проволок прекрасными садами, и прогуливаться в них никто не решится не только в летней одежде, но и в теплопрочных для огня и мороза скафандрах. Меркурий – планета рабочая, не для веселого времяпрепровождения. Да, солнечные термоэлектрические поля – единственное, что на Меркурии еще можно посмотреть, бросить на них взгляд, промчаться над ними в планетолете. «Поездка на Меркурий неудачна», – размышлял Рой. Генрих предупреждал, что она ничего не даст, кроме досады. «Отложим конструирование плазмохода», — говорил он. «Мы ведь не виноваты, что твердых энергоконденсаторов нам не дадут, а без них мы бессильны». «Мало ли у нас других интересных тем», — убеждал он Роя. Генрих ошибался чаще брата, но в данном случае он не ошибся. Надо возвращаться на Землю. В комнате прозвенел сигнал вызова. Рой обернулся. С экрана смотрел Стаковский. Он негромко сказал: «Позвольте вас посетить, друг Рой. Мне кажется, вы собираетесь нас покинуть. Мне хотелось бы поговорить с вами. Я буду через минуту». Рой молча показал рукой на кресло, сам сел напротив. Стаковский, похоже, знал, что его улыбка вызывает приязнь. Он не убирал ее с лица. Рою часто встречались люди, превращавшие свое лицо в подобие визитной карточки. Демонстрировали себя улыбающимися, хмурящимися, сосредоточенными, озабоченными, веселыми. Каждая мина культивировалась и, подобранная заранее, служебно закреплялась. Вероятно, и у Стаковского было так же. К его улыбке нужно было отнестись как к представлению себя, вежливо и равнодушно. Но этот человек нравился Рою. В нем угадывалась умная душевность, а не служебность демонстрируемого настроения. Рой ответно заулыбался, хотя улыбаться было нечему, и Стаковский первыми же словами подтвердил, что Рой не ошибается в его характере. «Нам не радоваться, печалиться надо. Сам не понимаю, чему мы с вами смеемся. Но скажите, что вы собираетесь предпринять?» «Вы угадали мои намерения, отбывая на Землю. Вы не хотели бы сначала посетить Эрвина Кузьменко?» «Вы спрашиваете, как произошла авария? Что это даст?» «Я приехал как заказчик оборудования». Стаковский перестал улыбаться. «Мы вас, конечно, подвели, но неужели вы вообще прекращаете разработку плазмохода?» «Именно это. У нас с братом нет второстепенных тем, которые могли бы заполнить простой в полгода или год. Если мы отложим плазмоход, то отложим его надолго. Возможно, к нему уже не вернемся». «Я догадывался об этом», — задумчиво сказал Стаковский. Эдуард боится, что вы потребуете срочного восстановления лаборатории Карла. Миша заранее выходит из себя, потому что понадобится всячески обхаживать Эрвина, когда он встанет. Вы сами могли заметить, Миша Хонда Эрвина недолюбливает. Это самое мягкое, что можно сказать об их отношениях. А мне показались важными ваши слова, что вас не интересует, как мы теперь будем выполнять ваш заказ. Просто я сразу понял, что выполнять его вы не будете. Вы об этом хотели спросить? Да, спросить. А еще больше попросить. Просите, если смогу, выполню. Уберите Эрвина Кузьменко. Убрать Эрвина? Рой уставился на Стаковского. Что разговор будет необычный, Рой знал заранее. Обычные разговоры не надо вести наедине. Но просьба звучала странно. В каком смысле убрать, друг Клавдий? А не убивать, конечно. Стаковский любовался недоумением Роя. Хотя некоторые порадовались бы. Не убийству, а если бы, скажем, Эрвин и Карл в день аварии поменялись судьбами. И не Эрвин, а Карл готовился сегодня к выздоровлению. Нет, просьба моя не столь ужасна, пусть Эрвин живет. Но почему его не отправить на Землю? Он там довершил бы выздоровление. И лаборатории твердой консервации можно разместить на Земле. В твердых конденсаторах энергия дана в высочайшем сгущении, но запасы ее в них вовсе не так исполински велики, чтобы производство их можно было вести только на Меркурии. Вам тоже было бы удобнее, если бы нужная лаборатория находилась от вас неподалеку. А какое же было бы в этом удобство для вас? Я же сказал, рядом с нами не будет Эрвина. Сами мы воротить его на Землю не можем, нет убедительных оснований. А вам потребовать его возвращения проще простого. Стаковский, судя по всему, не находил в своей просьбе ничего предосудительного. И он, казалось, не сомневался, что Рой не найдет возражений. «Понятно, Эрвина рядом с вами не будет», — медленно заговорил Рой. «Его отсутствие на Меркурии желанно, но не может быть обосновано убедительно. А какие основания из ряда тех, что вы считаете неубедительными, заставляют вас ждать его отъезда?» «Мы не любим Эрвина Кузьменко, друг Рой. Даже наш директор Эдуард Надырин, искренне считающий Эрвина гением, даже он будет рад уходу Эрвина. У Кузьменко дурной характер». «Не любим, дурной характер. Аргументы неубедительные, верно?» «Только в служебном смысле», — спокойно поправил Стаковский. «В психологическом они представляются нам очень вескими. Вы понимаете, Меркурий — не Земля с ее миллиардами жителей. Мы маленький коллектив. Работников энергозавода и сотни не наберется. Каждый на виду. Эрвин как заноза в теле. Он ненавидит нас. Всех вместе. Каждого особо. По-моему, это достаточное основание, чтобы и мы его недолюбливали. Я все-таки не понимаю. Никакое штатное расписание не требует взаимной любви сотрудников. И Меркурий не звездолет, а планета. Здесь не требуется экзамена на психологическую совместимость. О чем речь? Мы не можем требовать от Эрвина, чтобы он нам всем нравился. Но и работать с человеком, который всем неприятен, трудно. Может быть, подробнее рассказать вам, друг Рой, каким видится нам Эрвин Кузьменко? Вероятно, так будет лучше. Эрвин Кузьменко появился на Меркурии 8 лет назад и сразу определился в экспериментальной цехе. Прошел стажировку, начал самостоятельное исследование, рассказывал главный инженер энергозавода. Тогда это был молодой, милый парень, красивый, энергичный, словоохотливый, работоспособный, в общем, ничем не выделяющийся. Таковы все, кто добровольно меняет прекрасную Землю на трудное существование в адской жаре и адском холоде Меркурия. Таким он был, пока не попал в лабораторию Карла Ванина. Не проработав у Карла и года, Эрвин стал совершенно иным. В нем развилось то, что Эдуард Надырин называет гениальностью, а Михаил Хонда — жульничеством. Сочетание нетривиальное. Помнится, вы признали обе оценки справедливыми. Стаковский подтвердил, да, именно так, и гениальность, и жульничество. Гениальность выразилась в том, что Эрвин вдруг стал генератором интереснейших идей. И не только тех, что относились к его делу, нет, он превратился в знатока всех работ во всех лабораториях и цехах. Он словно бы сотрудничал со всеми, и каждому давал очень дельные и порой настолько глубокие советы, что все поражались. Эдуард считает, что вмешательство Эрвина в чужие функции стало важнейшим стимулятором очень много, у очень многих. Шло бы гораздо хуже, если бы не Эрвин. Вы считаете это недостатком? Я уже сказал. Та особенность ума, что Эдуард называет гениальностью, у Эрвина неоспорима. К сожалению, она не единственная. Наряду со способностью предлагать замечательные идеи, У Эрвина появилось и пренебрежение к товарищам, — продолжал Стаковский. Он высмеивал тех, кому предлагал мысли и планы. Сами они ни на что значительное не способны без его помощи, — так он показывал всем своим видом. Впрочем, это можно бы и стерпеть, да и отпор не труден. На усмешку ответить резкостью, на пренебрежение презрением все было хуже и сложнее. Очень скоро выяснилось, что идеи и проекты, объявляемые Эрвином, вовсе не его единоличные. У каждого рождались те самые идеи, что он предлагал. Это были их собственные идеи, только недоработанные, необъявленные. В правильности их еще были сомнения. «Да, я и сам об этом думал», — с удивлением говорил то один, то другой. «И вот надо же, Эрвин высказал раньше, а ведь это вовсе не его область. Но, вероятно, ваш Кузьменко телепат?» — Стаковский покачал головой. «Слишком примитивное решение, Рой. Оно способно быть только первым подходом к пониманию. Каждый, естественно, допускал, кто с удивлением, кто с негодованием, что Эрвин научился проникать в чужие мысли. Чтобы выяснить это, я поставил тайный эксперимент, о нем знал один Эдуард. Я пытался донести до Эрвина некоторые мысли, очень неприятные для него. Они сказались бы на его поведении, узнай он их. Результат ничего. Он не способен читать мысли. Не способен даже постигать, что испытывает говорящий с ним, если тот не хочет показать своих чувств. В этом смысле он менее проницателен, чем любой из нас. Он, я бы сказал, даже туповат. А одну мою великолепную идею Эрвин объявил в тот же день, как она у меня возникла. И, поверьте, она была совершеннее, чем моя. Я не могу считать, что он каким-то образом заимствовал ее у меня. Она своим появлением у меня возбудила такую же идею, у него вряд ли наоборот, ибо это была все же моя область работы. И посмотрели бы вы, с каким издевательством он кинул ее мне, как он презирал меня за то, что я не способен сам так дорабатывать свои мысли. Мне надо было испытать радость от подарка, а я испытывал унижение от собственного ничтожества. Нет, Эрвин Кузьменко не телепат. А если это телепатия, то неизвестна еще природа. Избирательная, чувствительная только на значительные мысли и не простое их чтение в головах знакомых, а совершенствование, доведение до конца. Выражусь вашими словами, Рой, случай нетривиальный. Теперь я понимаю, почему так опасаетесь дальнейшего общения с ним. Эрвин вам полезен, но психологически непереносим. Вы исполните нашу просьбу, Рой? С надеждой осведомился главный инженер энергозавода. «Пока не обещаю, но ваш странный гений меня заинтересовал. Я хочу с ним побеседовать».